Глава 5. Оказавшись в квартире, Рус замер перед зеркальной стеной в коридоре. В отражении мужчина видел не себя, а небольшие капли крови, оставленные девчонкой на его рубашке. И почему Маруся такая неуклюжая? Но не этот вопрос тревожил мужчину, а совершенно иные мысли. Сегодня Нагашев многое понял. Испугался он за нее, когда кровь увидел, и когда понял, что девушка может кубарем свалиться вниз по лестнице и, упаси бог, переломать свои косточки. «Зачем ты мне, Маруся, а? За какие грехи?» Пробормотал Рус, тряхнул головой, взъерошил короткие волосы на затылке и пошел на кухню. Рациональный мозг Рустама не справлялся с восприятием того, почему Маруся заверенно тянет его к себе, будто магнитом. Обычная ведь, таких миллион. А он залип на ней, как сопляк. Это выбешивало мужчину так, что его выворачивало всего, стоило увидеть девчонку. Нагашев чертыхнулся. Качнулся вперед, прислонился лбом к холодной поверхности зеркала. Во рту разлилась горечь, стоило вспомнить, как Маруся постоянно вздрагивает, когда видит его, Руса. Конечно же, Нагашев понимал, что ни хрена он не красавчик, не предел грез и мечтаний юных барышень. Жизнь его основательно потрепала. Но вот ни одна женщина не испытывала к нему такой явной неприязни, какую он ощущал от Маруси. И это убивало. Рустам оглядел свою квартиру. Просторный холл с гостиной, кабинетом, кухней-студией и столовой. Две спальни и большая лоджия с видом на город. Этажом ниже спортзал, бильярдная и пустующая комната, которой Рус так и не смог придумать применение. Так и оставил голые стены, пол и потолок. Для него одного слишком огромное жилье. Но когда Нагашев покупал эту квартиру, ему казалось, что здесь можно будет капитально обосноваться. Как раз и Мила выскочила замуж в тот год. Рус и решил. Если уж у сестры складывается семейная жизнь, то и ему вроде как пора остепениться. Тем более он гораздо старше Милолики. В те дни он не предполагал появления Маруси в его жизни. Купил недвижимость, посчитав выгодным вложением. А теперь у него есть ядовитая колючая зараза, люто презиравшая его. Он даже помнил первое знакомство с ней. Аккурат на пышном торжестве по случаю бракосочетания Милы и Семёна. Девчонка была интересной. Однако особенной в глазах Руса ее делало родство со зверем. Алексей Сергеевич Заверин был легендой в мире бойцовского бизнеса. А здесь вдруг мелкая пигалица. Младшая дочь и принцесса, еще и мордашка наивная и красивенькая. А однажды, словно пелена сошла с глаз, и Рус вдруг рассмотрел, что Маруся не только дочка зверя, но еще и девушка, молодая женщина. Более того, красивая молодая женщина. На этом Рус и погорел. Да так, что сам ненавидел ее за ту силу, с которой она была нужна ему. А в ответ — ненавижу. Рустам уже громче чертыхнулся, стараясь отогнать воспоминания о сегодняшнем вечере, а особенно о хрупком, почти невесомом девичьем теле в его руках. Мужчина прошел в кабинет, разворошил свой бар, отхлебнул прямо из бутылки крепкого алкоголя, побрел в ванную. Ледяные струи воды долго хлестали по широкой спине, когда Рус встал под душ. Спустя вечность Рус вышел из ванной. Надел спортивные брюки и, как был босиком, спустился на первый этаж квартиры, где располагался небольшой спортзал. Спать Рустам не мог. Слишком много мыслей роилось в голове. Не уснул бы сразу. А лежать и думать о девчонке, глядя в потолок, давно задолбался. Ближе к утру, когда каждая мышца ныла от изнурительной тренировки, а сердце тарахтело, как чумное, Рустам все же рухнул в постель и уснул на несколько часов. Так и вырубился поперек кровати. Сил не было даже на то, чтобы сменить положение на более удобное. Все равно видел яркие сны с одной занозой в главной роли. Даже во сне Маруся не отпускала. Утром Нагашев проснулся с таким ощущением, будто бухал неделю беспробудно. Сцепив челюсти от пронзительной головной боли, решил, что сегодня непременно снимет шлюху на пару часов. А лучше на всю ночь. Тело требовало разрядки и начинало подводить, когда дочка зверя оказывалась в опасной близости. А Русу этого точно не нужно. Абсолютно.